Глава 18. Правым галсом. Комет коротко свистнул. Барабан смолк. Это командир приказал остановить греблю. Гребцы стали втягивать весла на палубу, чтобы уложить их вдоль борта. Матросы убирали тент. Он вырывался из рук и бился на ветру. Другие полезли по рейкам. Они отдавали сезни, которыми были плотно подвязаны к рейкам скрученные паруса. Это были треугольные паруса на длинных гибких рейках. Они были на всех трех мачтах. Новые, ярко-белые. И на переднем было нашито цветное распятие. Под ним три герба — папы римского, католического испанского короля и Венецианской республики. Гербы соединены были цепью. Обозначало это крепкий, нерушимый боевой союз трех государств против неверных, против сарацин, мавров, арабов, турок. Туго расправились на ветру паруса. На свободном углу паруса была веревка, шкот. За нее тянули матросы, и капитан давал приказания, как натянуть. От этого зависит ход судна. Матросы знали свои места, каждый знал свою снасть, и они бросились исполнять приказания капитана. Наступали на измученных гребцов, как на кладь. Матросы были наемные добровольцы. В знак этого у них оставляли усы, а галерники были каторжники, рабы, и матросы их топтали. Галера накренилась на левый борт и плавно скользила по зыби. После барабана, стона банок, шума весел спокойно и тихо стало на судне. Гребцы сидели на палубе, опершись спиной о банки. Они вытянули набухшие, затекшие руки и тяжело дышали. Но за плеском зыби, с оговором флагов, что трепались на ногах рейков, не слыхали сеньоры на корме под трильяжем говорка, смутного бормотания, как шум, и ровного, как прибой. Это шиурма от весла к веслу, от банки к банке передавала вести. Они облетали всю палубу, от носа к корме, шли по левому борту и переходили на правый.